Хункелер отправил в рот кусочек жаркого, потом пол луковки. Объедение. «Ты ведь знаешь, никакой я не лидер. Слишком я медлительный. Такие в руководители не годятся. Когда надо, тебе расторопности не занимать. По крайней мере, со мной ты редко страдаешь медлительностью». Хедвиг надула губы, изображая сельскую простушку, что Хункелеру ужасно нравилось. «Шум поднимется, будь здоров», — сказал он. На пресс-конференцию нынче вечером сбежалось десятка четыре газетчиков. Все первые полосы заполонят этой историей. А значит, прокуратура потребует скорейшего раскрытия. «И какие у тебя соображения?» «Да никаких. Вернее, одно. Преступление совершено на почве личных отношений». «Стало быть, дело в самый раз для комиссара Хункелера, верно?» Они молча доели ужин. Сказать было больше нечего. Выпили кофе, потом поехали домой и улеглись спать на широкой кровати. Немного погодя, Хункелер услышал глубокое ровное дыхание Хедвиг. Утром комиссар заварил на кухне кофе и черный чай. Кофе для Хедвиг, чай для себя. Накрыв кофейник грелкой, он пил чай, ел бутерброд с маслом и сыром и смотрел в окно. Капельки росы искрились в лучах утреннего солнца. Тихонько на цыпочках Хункелер прошел в комнату к Хедвиг. Она спала на животе, поэтому он легонько поцеловал ее в затылок, и она сквозь сон едва заметно кивнула. Он вышел из дома, послушал урчание доильного аппарата в соседнем коровнике, сел в машину и отправился в Базель. У выезда на магистральное шоссе пришлось этак минуту слишком дожидаться просвета в потоке автомобилей. Вырулив на шоссе, он тотчас дал полный газ. Незачем создавать помехи другим. Народ, ездивший из окрестных деревень на работу в Базель, явно не привык вовремя покидать объятия Морфея и теперь выжимал из движков максимум возможного. Вечная утренняя гонка, непрерываемая красным сигналом светофоров. За Труа-Мезон перед ним раскинулась залитая утренним светом Рейнская равнина. Старый город с башнями церквей, небоскребы химических концернов, слева — аэропорт, а выше — темные ели Шварцвальда. Один из ехавших следом торопык засигналил светом. Хункелер прибавил газу и на скорости 150 километров рванул вниз по склону, только у Ранспаха чуть притормозил. Через 15 минут комиссар уже сворачивал с Хегенхаймерштрассе на Хунсбахерштрассе. Остановился возле дома номер 34, вышел из машины и позвонил в квартиру Хеллера. Подождал секунд 30. Позвонил еще раз, задержав палец на кнопке. Поднявшись по трем лестничным маршам, Хункелер увидел открытую дверь. В проеме стояла молодая женщина, невысокая, светловолосая. Видимо, Нелли Цубербюллер, услужливо подсказала память. А вторая, высокая, костлявая, чем-то похожая на лошадь, не иначе, как Рут Кюнцли. Обе в халатах, обе трясутся от страха. Только собака вроде бы радуется. Виляет хвостом, лижет ему руку. «Вообще-то я господину Иову Хеллеру», — сказал Хункелер, — «если позволите». «К сожалению, его нет», — сообщила Нелли. «Он на работе». «Что ж, пожалуй, в таком случае можно и с вами потолковать, если вы уделите мне минуту-другую». Он предъявил служебное удостоверение. Нелли кивнула, провела его на кухню. Рут пошла следом. Комиссар сел, и собака тотчас положила морду ему на колено. «Странно», — заметил Хункелер. «Какая дружелюбная. Обычно я собакам не нравлюсь». Он погладил пятнистую голову, почесал за острыми ушами. На столе дымилась курительная палочка.